Чистополь, 2017 год. Дом Лилии Николаевны Чистяк оказался самым бедным на улице. Юля предположила, что когда-то, еще до перестройки, все дома в округе были похожи, как одноименные пальцы на руках. Однако потом кто-то, занявшись бизнесом, снес старые постройки, воздвигнув двух-трехэтажные коттеджики или дворцы. Разумеется, владельцы дворцов не работали в школе. На зарплату учителя можно было только купить рассаду для огорода, и это пробивало огромную брешь в бюджете, и побелить деревья. Именно поэтому именно домишко, Чистяк смотрелся среди других нелепо. Старый забор, почерневший от дождей, клонился к земле, как больной радикулитом. Крыша местами прохудилась, осыпалась побелка. Зато огромные старые яблони, в отличие от яблонь в саду Анны, были ухоженными и начинали цвести. Сергей постучал в калитку, оказавшуюся запертой. «Звонок есть», — буркнул кто-то рядом, и он, оглянувшись, увидел старушку в сером цветастом платке, черной юбке и такой же кацавейке. «Соседка я, Лилина. Капитолина Ванна», — представилась она. «Родители ее хорошо знала. Жаль, померли. Отец вообще скоропостижно. И оставили ее, бедняжку, одну одинешеньку. Ни мужа, ни детей судьба не дала». Плотников только сейчас заметил глянцевую кнопку звонка и нажал ее, однако хозяйка не спешила выходить. «Спит, что ли?» — удивился Сергей. «Может, с работы пришла и сразу в постель? Утомительная у нее работа, с современными детками возиться». «Так-то оно так», — согласилась Капитолина Ивановна. «Да только Лилечку я уже дня три не видела». «И ухажера ее тоже». «Какого ухажера?» — спросила Юля дрожащим голосом. «Разве у нее...» «Был», — перебила старушка. «У бедняги осталась машина старая, жигуленок разбитый. Денег на новую не было, да и откуда они возьмутся? Вот Лиля эту машинку холила и лелеяла, да только машинка, одно название, ломалась постоянно. Месяц назад встречает меня Лилечка, на себя не похожая. Глазки горят, на щеках румянец, помолодела, похорошела, не узнать. Тетя Капа говорит, я замуж выхожу. Я руками всплеснула. Да что ты! Откуда ж взялся, добрый молодец?» «Вот вы про мою машинку всегда плохо говорили», — ответила мне Лиля. «Понятное дело, у вашего сыночка каждый месяц новая, а моя мне суженого помогла найти. Представляете, заглохла посреди дороги. Я стою, рукой машу, хоть бы кто-нибудь отозвался. Сейчас, наверное, простояла. Остановился все-таки. Тут она марку автомобиля назвала, хоть убей, не помню, да и не это главное. Короче, вышел из машины прекрасный принц, помог ей до дома добраться и автомобиль починил. С тех пор началось у них. Но вы сами понимаете. Лилечка расцвела. Думала, свадебку скоро сыграют. А они пропали. Оба. Что Лилечки, что его 3 дня точно не видно». У Плотникова кольнуло сердце. Это случалось всегда, когда у него возникало нехорошее предчувствие. Он сильнее дернул калитку, и трухлявая щеколда, державшаяся, как говорят на честном слове, оборвалась, гостеприимно распахнув дверь. Полицейский вбежал на участок. Мертвая, именно мертвая тишина, оглушила, заставила похолодеть. Дверь в дом напротив оказалась открытой, и Плотников рванул в комнату. Лиля висела в петле, качаясь на веревке, как маятник, и первое, что пришло на ум полицейскому при виде нее, как такую массу, Лиля была довольно крупной, удержал старый крюк в потолке. Юля вбежала следом и тихо осела на деревянный пол. «О, Господи!» — вырвалось у нее с каким-то хрипом. «Не успели». Сергей достал телефон и набрал номер полиции, сообщив адрес. «Юля, теперь нам придется дождаться стражей порядка», — твердо заявил он. «Нас видела соседка. Мы не можем уйти. Если они станут спрашивать, как и зачем мы тут оказались, скажем, что Лиля пригласила тебя в гости. Она вполне могла это сделать, если бы интересовалась друзьями отца». Скорбную кладбищенскую тишину нарушила соседка, решившая войти в дом из любопытства. Увидев труп, она охнула, но не потеряла сознание, лишь пролепетала: «Лилечка, как же так?» Потом, справившись со спазмом, сдавившим горло, спросила, задыхаясь: «Полицию вызвали?» «Вызвали», — успокоил ее Сергей и, приобняв за опущенные плечи, повел к выходу. «Идите, вам не нужно здесь оставаться». «Родственникам бы надобно сообщить», — прошептала женщина. «Да только кому? Никого у бедняжки не осталось. И дома не останется. Сосед наш Витька, владелец консервного завода, давно предлагал Лиле землю продать и квартиру в центре купить, да только она отказывалась. Оно понятное дело. Дом этот еще отец ее строил. Подвал создавал, где Евдокия, жена его, закрутки держала. Ой, гостеприимные были!» На Лилечке рот их и прервался. Наследничков не дал Бог. Она осторожно шагнула со ступенек на землю, заботливо вскопанную Лилей. Бедная учительница готовилась к весенним работам в саду. Следовательно, сработал компьютер в голове у Плотникова, не собиралась умирать. Комья земли довольно свежие, им 3 дня от силы. Что, если это убийство? «Так мне до дому идти?» — поинтересовалась старушка, бесцеремонно вклинившись в его мысли. «Идите, мы позовем вас, когда понадобитесь», — пообещал Плотников. «Который дом ваш?» Старушка с какой-то опаской и неохотой указала на 3-этажный дворец. «Сынка моего хоромы. Если прислуга дверь откроет, не стесняйтесь. Требуйте Капитолину Ивановну». «Обязательно», — заверил ее полицейский и вернулся в дом Лили. Юля сидела на диване, бледнее мела. Ее пухлые губы тряслись, пальцы нервно сжимались и разжимались. «Я считала, что учителя сильные люди», — выдавила она. «А Лиля, наверное, бросил ее мужик. И что, жизни себя лишать?» «Думаю, она не покончила с собой», — твердо сказал Сергей. «Женщина готовилась к весенним работам в саду. Что ж получается, скопала, занесла лопату в сарай, а потом в петлю полезла. Толку землю копать, если известно, что после твоей смерти сосед участок заберет? Нет, Юленька, ее убили. И, возможно, ухажер, который так неожиданно появился в ее жизни. Впрочем, неожиданно — это для нее и соседей. А вообще, способ знакомиться с женщинами, помогая им с машиной, известен всем. Он знал, что у Чистяк старый Жигуль, и ждал, пока тот заглохнет где-нибудь неподалеку от ее дома. «Значит, ее кавалер — тот, кто охотится за ожерельем?» — с придыханием спросила Самойлова. «Я в этом уверен». Капитан хлопнул в ладоши, и звук гулко отозвался в пустых стенах. «Хватит разговоров. Давай обыщем дом до приезда полиции». Юля удивленно посмотрела на него. «Но это невозможно». «Возможно, если рассуждать логически», — оборвал ее полицейский. «Посуди сама. Зачем нам обыскивать каждый угол? Убийца наверняка сделал все до нас. У него была уйма времени, чтобы покопаться в каждой щелке. Нет, если он не нашел обрывок, значит, его хорошо спрятали. Он коснулся кончика носа. Капитолина рассказала, что отец Лили сам делал подвал. Давай его осмотрим. Но преступник наверняка был и там, возразила девушка. И все равно. Давай туда спустимся. Ладно, давай. Возле входа в подвал, располагавшийся возле гаража, они остановились и прислушались, потом осторожно спустились вниз по крутым ступеням. В помещении было темно и сыро. Сергей включил фонарик. Луч весело заплясал по стенам, с которых свисали гирлянды паутин. «Идем вдоль стены», — скомандовал Плотников. Медленно продвигаясь вперед, он простукивал стены, все больше убеждаясь, что они сложены из хорошего камня, сложены добротно, как говорят на века. Чистяк планировал оставить дом внукам, но его планам не суждено было сбыться. «Странно», — пробормотал Сергей, наткнувшись на сломанный стул и отшвырнув ногой какую-то ветошь. «Очень странно. Кладка хорошая, щелей и трещин нет. А это означает...» Он вздохнул, что я ошибся. «Возможно, убийца учительницы украл карту гораздо раньше нашего приезда сюда». «Я же тебе говорила...» Юля начинала терять терпение. От затхлого воздуха кружилась голова. «Пойдем наверх. Может быть, и полиция подъехала?» «Может быть», — повторил Плотников, разглядывая чугунную трубу. «Все может быть. Видишь эту трубу?» «Ну, вижу», — раздраженно ответила Самойлова. «Обычная канализационная труба. Или ты разглядел в ней что-то необычное?» «Помнишь расположение комнат в доме?» — раздался его драматический шепот. «Туалет, ванная, кухня находятся вон там», — он указал на начало подвала. «И там есть три трубы. Вон, свисают с потолка. Как раз три. Ровно столько, сколько нужно». Спрашивается, для чего это? Плотников провел по ней рукой. «Кстати, все рабочие трубы в любое время года влажные, а это сухая». Юля почувствовала, как вспотели ладони. «Так ты считаешь?» «А это мы сейчас посмотрим». Он вытащил отвертку из барсетки. «Постараюсь закончить до приезда полиции». На их счастье, болты поддались сразу. Сергей поддел заглушку, обнажив овальное отверстие. Самойлова охнула. Молодой человек сунул в лючок руку. «Что-то есть». Он вытащил пакет из плотной бумаги, перевязанный веревкой. «Думаю, то, что мы искали. А теперь быстрее наверх. И молись, чтобы полиция не застала нас выходящими из подвала». Молодые люди быстро поднялись по крутым ступенькам, с облегчением увидев, как полицейская машина притормаживает возле дома. «Успели!» — выдохнула девушка. «Вообще-то долгонько ехали. Могли бы и быстрее». «Нам на руку!» — бросил Сергей и, улыбаясь, пошел навстречу молодому белобрысому старшему лейтенанту, на ходу вытаскивая из кармана удостоверение. «Капитан полиции Плотников». «Старший лейтенант Максимов!» Они пожали друг другу руки, и белобрысый, с уже успевшим где-то обгореть и облупиться носом, поинтересовался. «Значит, обнаружили труп?» Плотников кивнул «да». И, не дожидаясь вопросов, продолжил. «Видите ли, отец Лили дружил с дедом моей невесты Юли. Оба уже умерли, и Лиля пригласила Юлю к себе». «Наверное, для того, чтобы поговорить о них, хотя до этого женщины не общались. Мы приехали, стучали в калитку, но соседка сказала, что не видела хозяйку уже дня три. Это показалось мне странным. Понимаете, как полицейский я посчитал, что нужно войти в дом. Что, если Лиля нуждается в помощи? Дверь оказалась незапертой. Придерживая коллегу за локоть, он повел его к жилищу учительницы. «Мы не ожидали, что...» «Впрочем, вы сами все увидите». Он заметил, как парень вздрогнул всем телом, взглянув на труп с посиневшим лицом. «Бутаков! Вызывай экспертов!» — крикнул он круглолицому сержанту, торжественно шагавшему за ним. «Все подтвердилось!»